Виктор Хар. Идут годы, а его песни звучат над миром. Есть еще люди, которые продолжат его дело. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Стань человек, взгляни на город Роги. Там с давних пор орлы живут и боги. В древних горах ветра берут начало. Красит заря ущелья кровью вековые ледники, пенятся воды. Видишь партизанские костры, звезды свободы. Сбрось оковы рабства, поставь оружие в плечи, пусть законы братства отныне навечно. Агасе морбиту волунта, аке ла тьерра. Ahora en la hora de nuestra muerte, amén.